Глава 7. Ночь 7 на 8 июля. Деревенский лес. Звезды рассыпались по бескрайнему небу. Прохладный ветер нес за собой ароматы хвои и влаги от местного водоема. Луна была единственным источником света. Ухали совы, периодически пролетая над нашими головами во время ночной охоты. Мы с ребятами направлялись к лобному месту, которые соорудили в чаще леса несколько лет назад. Так как одними купаниями праздник не ограничивался, нам предстояло прыгать через костер. Хотя на самом деле я сомневалась, что кто-то из нас рискнет этим заниматься. Мы любили посидеть ночью у костра и потравить байки. «Как резко похолодало», — шепнула Аня. «Это потому, что мы приближаемся к водоему. Плюс в лесу всегда прохладнее, он же в тени и...» «Милена, я знаю, как широки твои познания. Я просто поделилась тем, что мне холодно». «Ничего, сейчас костер разведем и полегчает», — хихикнула я и подбодрила Аню, сжав ее плечи. Около 8 вечера я попросила Аню пройти мимо моего дома на левой стороне, дабы выведать, вернулся ли дед. Бабушка сразу заприметила блондинистую макушку моей подруги, прячущейся за крупным тополем, и подозвала Аню к себе, чтобы передать мне послание. «Анюта, привет! Вот, передай Аглае кофту и скажи, что дедушка вернется не раньше завтрашнего вечера. Он звонил полчаса назад». Я от радости запрыгала по полю. Затем мы предупредили прабабушку, чтобы она оставила ключ под керамической фигуркой лягушки, украшавшей сад. И сейчас, блуждая по лесу, я наслаждалась ненадолго обретенной свободой. «Наконец-то!» — провозгласил Вова, который присоединился к нам вечером. «Так, давайте, ищите ветки». Мы разделились и принялись обламывать сухие ветви и подбирать опавшие. Я с ужасом обнаружила нескольких пауков и перебегала с места на место, чтобы вновь не встретиться с этими тварями. Зачем вообще создавать существо с 8 ногами? Какой смысл? Чтобы людям было чего бояться? Через 15 минут у нас выстроился деревянный шалашик из ветвей. Вова вытащил газету, просунул внутрь и поджег зажигалкой. Уже через пару минут вспыхнуло пламя. Мы расселись на толстые, расставленные по кругу бревна. Всего их было 4, но мы заняли 2. Я устроилась между Вовой и Аней. «Ну что, прыгать будете?» — с усмешкой спросил Вова. «Я так устала, что если прыгну, то упаду ничком и больше не встану», — протянула, зевая, Милена. «Расскажите нам о ведьме», — вдруг попросил Андрей. «Вы же к ней ездили, когда Анька ногу подвернула». «Да и рассказывать, собственно, нечего», — пожала плечами Милена. «Вообще-то», — подала голос я, и ко мне тут же все обернулись. «Кое-что есть. Прасковья гадала нам на кофейной гуще. Не буду пересказывать то, что она наплела, но... Помните, она сказала, что мы скоро побеспокоим Петра Ивановича. Мол, потревожим его дух». Произнеся это вслух, я покрылась мурашками. Эта мысль крутилась у меня в голове с того самого злополучного падения кровати с трупом. И сдвинула брови Милена. Пламя костра отражалось на лицах ребят. Треск дерева и уханье сов нарушали мертвую тишину леса. Я вздохнула и продолжила. Когда мы были в том доме на Сорокиной горе, я рассматривала фотографии, и там был наградной лист, где... «А!» — вскрикнула Аня так, что мы все разом подпрыгнули. «Извините, я вспомнила. Ведь там было написано Петр Иванович». Даже у невозмутимой Милены глаза раскрылись шире некуда. Вова с Андреем скептически фыркнули. «Совпадение», — отмахнулся Андрей. «Удивительное совпадение. Ведь почти в каждом втором доме можно обнаружить в постели труп Петра Ивановича», — хмыкнула я. «Жуть», — съежилась Аня. «Это бабка запудрила вам мозги». Прошло 3 дня с тех пор, как мы его потревожили. «А ничего мистического с нами не происходило», — сказала Милена. Тут, как по заказу, подул резкий сильный ветер, почти полностью потушивший наш костер. Мы прижались друг к другу и зажмурили глаза. Когда ветер стих, меня окутало дурное предчувствие. «Так, у меня есть еще одна газета, а ты, дрон, сгоняй за ветками», — велел Вовка. Хотя лицо Андрея тяжело было разглядеть во тьме, судя по тому, как долго он переминался с ноги на ногу, не желая от нас отдаляться, было ясно, он тоже почувствовал неладное. «Гайка, зачем ты об этом сказала? Я теперь не усну», — прошептала мне на ухо Аня, прижавшаяся ко мне спиной. «Хорошо, что домой я пойду с Андреем», — высказалась Милена. Мы с Аней вытаращили глаза. «Советую вам промолчать». Мы так и поступили, но незаметно переглянулись. «А-а-а!» — закричал Андрей. Мы так быстро вскочили, что чуть не споткнулись о бревно и не свалились прямиком в костер. «Андрей, что там?» — позвали мы. «Все нормально. Просто ветка за капюшон зацепилась». Мы прыснули от смеха, и атмосфера тут же разрядилась. Костер был восстановлен, и мы продолжили разговор. Пока Милена рассказывала о том, что мечтает поступить в педагогический и мучить своих будущих учеников, я засмотрелась на искры костра. Они быстро уносились в небо и так же быстро растворялись во тьме. Обхватив себя за плечи, я уловила аромат мужского парфюма и опустила глаза. Точно, на мне ведь футболка Алика. Почему-то мысль о том, что ткань когда-то касалась его тела, а теперь покрывала мое, заставила меня покраснеть. Будто в этом было что-то личное, интимное. Когда тебе по жизни не хватает мужского внимания, даже такие незначительные вещи согревают сердце, и объяснить этот эффект невозможно. Как и объяснить то, почему мне захотелось снова ощутить его прикосновение на своем колене. «Глаш, ку-ку!» — хлопнула меня по руке Аня. «А что?» — очухалась я. «Говорю, мне домой пора. Не то мама распереживается». Улыбнулась Аня, собирая длинные волосы в хвост. «Да, пойдемте. Баба Люся наверняка уже все молитвы перечитала», — буркнула я. Мы потушили костер, оставшийся в водяных пистолетах водой, а затем разделились на две группы. Аня с Вовой пойдут на левую сторону. Я, Милена и Андрей на правую. Ане с Вовой идти 10 минут от силы, а вот нам не меньше 20. Возле костра ночной холод не ощущался совсем. А теперь я натянула рукава кофты на ладони и стучала зубами. Милена с Андреем шли впереди. У них обоих ноги были длиннее моих, оттого я постоянно отставала. Озираясь во тьме, я везде подмечала жуткие тени и только потом узнавала в них колышущиеся ветви деревьев. Я старалась отогнать мысль об умершем Петре Ивановиче и словах ведьмы, но любой шорох и шелест воспринимались мною как явление призрака. Я так часто оглядывалась назад, что сильно отстала от друзей. Андрей уже обнимал Милену на прощание перед заброшенным поездом. Только я собралась добежать до них, как они помахали мне рукой, и Милена исчезла за забором, а Андрей повернул в сторону дома. Супер. Надо было их предупредить, что мне до смерти страшно. Стоит прийти домой, так прабабушка и в ночи продекламирует мне утопленника Пушкина, и я вовсе не усну. Впервые деревня казалась мне тихой, точно гробница. Никаких привычных коровьих мычаний, блеяния овец, ругани соседей. Никаких русских народных песен в исполнении захмелевших жителей. Только мои шаги и прерывистое дыхание. Передо мной возник электрический столб, и мое воображение тут же нарисовало призрачный образ давно погибшей малышки, которая просто хотела поиграть в прятки. Но у грозы были свои планы. Встряхнув головой, я уставилась в землю и принялась тихонько напевать песню «Apologize» группы One Republic. А затем, прямо на втором куплете, у меня в 15 лет чуть не случился инфаркт. Чьи-то сильные цепкие руки закрыли мне рот и обхватили за талию, а затем резко оторвали от земли. Я даже писнуть не успела, потому что допевала куплеты и вышла. Ты нужен мне так же сильно, как сердцу нужно биться. Пока я обрыкалась, неизвестный маньяк швырнул меня в багажник автомобиля. Клянусь, я думала, что умру от страха раньше, чем он убьет меня своими руками. Было так темно, что я не то что не разглядела авто, а и своих ног не видела. А в багажнике и вовсе мгла. Я начала крутиться и долбить по крышке. В это же время машина двинулась вперед и слишком быстро для деревенской местности набирала скорость. Мне конец. Боже, как я не услышала шум двигателя. Колес. Черт меня дернул запеть. Вспоминая фильмы, в которых похищенные герои пытались выбраться из багажника, я начала шарить рукой по спинке заднего сиденья, в надежде, что отпадет подлокотник. Ага, конечно. И тут водитель включил музыку, и я прекратила предсмертное трепыхание. Играла та самая песня, которую я только что исполняла. Это что, пранк какой-то? Руками я продолжила шарить вокруг себя, пока не нашла... О, боже, крестовой ключ. Стиснув его пальцами, я легла, чтобы восстановить дыхание. Адреналин скакал, сердце готовилось пробить грудную клетку. Машина остановилась. Когда багажник открылся, я замахнулась ключом, издав жуткий рев. Но моя рука резко остановилась в воздухе, как только я вгляделась в лицо похитителя. «Ты что, придурок?» — заорала я. «Сердишься?» Алекс смотрел на меня с глупой улыбкой. В его глазах плясали демоны, и от этого зрелища стало жутко. Психанув, я привстала и шибанула его ключом по бедру. «Ты что творишь, Аглая?» Алекс схватился за ногу, скорчившись от боли. Я попыталась встать, но он выхватил у меня из рук инструмент, выпрямился и из-за подмышки одним махом поставил меня на землю. «Сдурела?» — проревел он. «Я? Ну-ка, полезай в багажник, я покажу, кто здесь сдурел». «Я не думал, что ты так перепугаешься. Был уверен, что ты видела машину. Ты ведь...» «Зачем? Зачем ты это сделал?» Сердце продолжало отбивать бешеный ритм, ноги и руки дрожали от пережитого стресса, а глаза мои, вероятно, выражали весь гнев человеческий. А вот взгляд Алика немного смягчился, хотя на губах и появилась дурацкая ухмылка. «Сядешь в машину?» Я осмотрелась. Он выехал из деревни, и теперь мы стояли у другого леса, располагавшегося возле асфальтированной дороги, ведущей на пасеку. Я обдумала варианты. Идти домой отсюда пешком — верная смерть. Можно было нарваться на бешеных лис или других диких животных, которые охотились в ночи. Не говоря уже о призраках, которых продолжало придумывать мое подсознание. Сесть в машину к Алику? Что еще взбредет ему в голову? «У тебя губы фиолетовые», — сказал он и коснулся моей руки. Я чуть не свалилась на землю. Новое прикосновение, новый удар электричества, приятно опоясывающий низ живота. «Ладно», — тихо сказала я и села в машину. Алик приземлился рядом через минуту. В салоне было тепло и пахло его одеколоном, смешанным с кокосовым ароматизатором. Ситуация казалась такой абсурдной, что я поджала ноги и положила ладони на колени, смутившись. В зеркале я заметила, что волосы у меня от влажного воздуха распушились и что я до сих пор была в его футболке. «Слушай, я еще домой не заходила», — нарушила молчание я, одергивая футболку. «Отдам тебе после стирки». «Оставь себе», — резко ответил он. «Пожалуйста». Я посмотрела ему в глаза. В слабом свете маленького желтого фонарика автомобиля они были цвета древесных крон. Он смотрел на меня так, словно сам не понимал, что делает здесь и зачем преследовал меня. «Так зачем ты меня похитил? Мне нужно домой, Алик, уже 2 часа ночи». «Я просто не хотел идти домой и подумал о тебе. Я видел, что вы идете в лес». «Ты что, все это время поджидал меня?» Он пожал плечами и отвел взгляд. «Алик, в чем дело? Ты меня пугаешь». Я вжалась в сиденье и не отрывала от него глаз. Глухая темная ночь. Мы стоим совсем одни близ леса. Мне уже начало казаться, что быть укушенной бешеной лисой — не самый плохой вариант. Я же сказал тебе, что не хотел идти домой. Не хочешь прокатиться? Куда? Просто по округе. Только если через полчаса ты довезешь меня до дома на правой стороне, а то меня прикончит прабабушка. Конечно. Все время забываю, что ты еще маленькая. С долей грусти произнес он и выжил газ. Я хотела запротестовать, мол, что значит маленькая. Мне ведь через неделю 16. Но тут меня поразила одна внезапная грязная мысль, и я промолчала. Алик медленно вел машину. Фары слабо освещали песчаные тропы, подразумевавшие собой дорогу. «Почему ты не хочешь домой?» — спросила я. «На меня это не похоже — заводить разговор. Большая часть разговоров в моей жизни происходит у меня в голове. Я очень много думаю и очень мало говорю. Мне страшно ляпнуть лишнее, упасть в чьих-то глазах, показаться глупой. А иногда я действительно не нахожу, что сказать». Так вышло, что микроклимат в моей семье совсем недружелюбный. Дома мне никогда не удается выразить свои мысли так, чтобы не услышать в ответ оскорблений. До встречи с Саликом я и не замечала, в какое тихое и забитое существо превратилось. «Там не все гладко», — кратко ответил он, всем своим видом давая понять, что дальше этот разговор не пойдет. «А у тебя, значит, два дома в деревне?» «Да. Бабушка и дедушка оба из деревни. На левой стороне, то есть наша с тобой, жила семья бабушки, а на правой все еще живет моя прабабушка, дедушкина мать. Сегодня я ночую у нее». «Тебя всегда отпускают гулять допоздна? Или только в деревне?» Алекс свернул в сторону поля, заглушил машину, погасил фару и... Сложно передать словами, что я увидела. Перед нами темным, благоухающим цветами ковром раскинулось поле. А дальше — небо. Звездное ночное покрывало цвета индиго. Фантастическое зрелище. Мы стали центром звездной вселенной. «Аглая?» «Ой, прости, засмотрелась. Это прекрасно», — указала я на небо. «За это я и люблю деревню. Нигде больше нет таких видов и ощущения полного единения с природой». «Жаль, я до сих пор этим не проникся», — хмыкнул он. «Но небо действительно сказочное». Он повернулся ко мне, ожидая ответа на свой вопрос. «Отпускают ли меня?» «Нет, что ты. Сегодня мне просто повезло. Обычно я гуляю в деревне часов до 10. «И это правильно. Мало ли кто может похитить тебя ночью». Повел бровями он, слегка улыбнувшись. Я рассмеялась, и мой смех неожиданно громко прозвучал в салоне автомобиля. Жуть как неловко. «Думаешь, здесь есть кто-то еще такой же чокнутый?» «Я езжу в деревню чуть ли не с рождения, Алик. Мы все здесь что-то вроде семьи. Даже не так. Большинство из нас реально дальние родственники. А ты хочешь поскорее вернуться в город?» «Было бы неплохо. Хотя мне здесь начинает нравиться». Вдумчиво ответил он, а затем многозначительно посмотрел на меня. Я нервно сглотнула. «Из какого ты города?» — спросил он. «Из Курска?» «Нет-нет, я живу в Москве». «Вот это совпадение. Теперь и я живу в Москве. До того, как моя мама...» Он на минуту притих. «Вышла замуж за Игоря. Мы жили в Воронежской области. Там, кстати, было опасно выходить после 10, даже взрослым людям». «Ты точно знаешь?» — натянуто улыбнулась я. Алик повернулся так, чтобы я могла разглядеть его щеку. Я немного приблизилась, сокращая дистанцию между нами, напряглась и присмотрелась. От виска до подбородка Алика проходила белая полоса. Шрам. Мне почему-то сразу захотелось провести по ней пальцами, но я быстро одумалась. «Что произошло?» «Типичный провинциальный вечер», — хмыкнул он. «Там не нужны причины. Все зависит от того, в каком настроении встретишь случайного прохожего или, в моем случае, подвыпившую компанию». Я тяжело вздохнула. Пьяные люди вызывали у меня не только отторжение, но и дикий страх. С каждым годом эта фобия только усиливалась. И только с возрастом я поняла, что она шла из семьи. Какой кошмар я испытывала, когда дедушку приносили в бессознательном состоянии и оставляли у порога квартиры. Я молилась, чтобы он проснулся после возвращения кого-нибудь из взрослых. В пьяном виде дедушка говорил и творил жуткие вещи. Мне было страшно возвращаться домой, потому что выпивал не только дедушка. Мама и бабушка контролировали себя, но иногда перебарщивали, и мне снова прилетало. Таким образом, дом — место, в котором человек должен чувствовать себя комфортно и безопасно, превратился в комнату страха. «Хорошо, что тебе не пришлось столкнуться с этой жизнью», — сказал Алик, не подозревая, с чем я сталкиваюсь на самом деле. «То есть за 3 года жизни в столице я и сам ощутил разницу». Он откинулся на сиденье и вытащил пачку сигарет. «Стой!» — крикнула я. От неожиданности он выронил зажигалку. «Боже, у тебя что, аллергия на табачный дым?» «Не мог бы ты покурить на улице? Пожалуйста». Алекс с подозрением смотрел на меня несколько секунд, затем хмыкнул и вышел из машины. Мне было стыдно признаться, что если от меня учуют запах табака, то прикончат, не дав переступить порога. Конечно, я утрирую, но шлепки скакалкой — то еще удовольствие. Я взглянула на магнитолу. Наши полчаса подходили к концу. «Ты уверена, что не можешь задержаться?» — спросил Алик, плюхаясь на сиденье. Он выглядел грустным, потерянным. Не знаю, что ему было от меня нужно, но складывалось ощущение, что ему хватало и одного моего присутствия. «Только зачем?» «Слушай, я до сих пор не могу понять, зачем тебе понадобилось? Ты ведь мог зайти к Стёпе, Мише, Жене, в конце концов. А еще у тебя теперь есть сестра». При слове «сестра» Алик вздрогнул. «Может, прозвучит странно, но мне с тобой спокойно. Я имею в виду, что со Стёпой и компанией приходится вести себя иначе». «Да, звучит странно. Ты чуть не угробил меня на лошади. Потом чуть не довел до инфаркта. А теперь говоришь, что я приношу тебе покой». «Отлично. А мне ты что приносишь в таком случае?» — рассмеялась я. Алик резко приблизился, и я чуть не потеряла сознание от теплоты его дыхания и резкого табачного запаха, моментально окутавшего меня. Наши губы разделяли сантиметры. Он аккуратно вытащил из моих волос опавший лист, а затем убрал упавшую на лоб прядь. Я затаила дыхание, не в силах отвести глаз или попросить убрать руки. Он сделал это так обыденно и в то же время словно сдерживаясь. Что делать? Как дышать? Нужно ли что-то сказать, поблагодарить? Боже, почему с ним я испытываю такую неловкость и неадекватность? Наверное, ничего. Что? — растерялась я. Ну, ты спросила, что приношу тебе я. Пока ничего. По крайней мере, хорошо. Он невесело улыбнулся. Я завороженно наблюдала за его мимикой. Но мне очень хотелось бы узнать тебя получше. А, точно, конечно, пришла в себя я. В таком случае будь добр. В качестве благодарности за недолгое спокойствие отвези меня домой. Или ты все-таки маньяк, и у тебя свои планы? Алик рассмеялся, и его грубоватый, хриплый смех вызвал у меня мурашки. «Пожалуй, свои планы я осуществлю в следующий раз». «Отлично. Теперь буду сидеть дома, чтобы не нарваться на тебя», — усмехнулась я, пока он выкручивал руль. «Так легко тебе от меня не избавиться, Аглая», — тихо произнес он. От этой фразы меня пробрала дрожь. «Действительно, а что я, собственно, делаю в машине едва знакомого парня 2:30 ночи. Ах, точно! Он же засунул меня в чертов багажник. Я знала всех-всех жителей этой деревни и всю их подноготную, но Алик оставался загадкой, как и его мать. Алик. Только его имя сорвалось с моих губ, как он обернулся с горящими глазами. «Извини, просто всякий раз непривычно слышать от тебя свое имя, а не придурок или идиот. Знаешь, я как раз хотела тебя попросить перестать вести себя как придурок и идиот. Не пугай меня больше так, ладно?» «Ничего не обещаю, Глая. Я только начал». Он улыбнулся, и я так и не смогла понять, шутит он или нет. Предугадать его поведение казалось невозможным. Я настолько привыкла к своей обычной компании, что могла поминутно прописать, когда Милена сорвется на Андрея, когда Вова отлучится покушать и когда Анька повредит себе очередную конечность. «Это что, твой дедушка?» Я перевела взгляд на лобовое стекло. «Вот черт!» Дверь нашего небольшого дома с потрескавшейся побелкой была нараспашку. Из сенцев лился желтоватый свет, освещавший крыльцо и травянистый пригорок, а также силуэт, стоявший на крыльце со скалкой в руке. Рука деда сжимала пластиковые ручки, взгляд был затуманен алкоголем и полон гнева. Мне стало так страшно, что захотелось снова стать похищенной в багажнике. Я знала, что меня ожидало, и тело заранее заныло от неизбежной боли. «Алик, тормози». «Что такое? Что это у него в руках?» «Алик, умоляю, останови машину и проваливай». Олег резко дал по тормозам, и я, не пристегнутая, чуть не влетела лбом в бардачок. «Что на тебя нашло? Я поговорю с ним, успокойся». «Не вздумай, не смей подходить, слышишь?» Он удивленно посмотрел на меня. Наверное, я выглядела слетевшей с катушек. Вытаращенные от страха глаза, внезапная агрессия. «Пока». Я хлопнула дверью машины, хотя и видела, что Алик потянулся за моей рукой. В любой другой день я бы шла на казнь медленно, но сегодня почти бежала, чтобы дверь дома поскорее захлопнулась, чтобы его ужасы не выходили за пределы толстых бетонных стен. «Дрянь такая!» — рычал дед. «Дедушка, прости, извини, мы просто гуляли, праздновали!» — молила я, запыхавшись. Свет дальних фар бил мне в спину. Я видела его полосы на примятой траве. «Боже, пусть он ничего не увидит, пусть уедет!» «Закрой рот, скотина! Быстро вошла в дом!» Зайдя на крыльцо, я интуитивно отстранилась от деда и, опустив голову, проскочила в сенцы. В ту же секунду резкая, нестерпимая боль от удара скакалкой обожгла голые ляжки. От боли я споткнулась, а дедушка, наконец, захлопнул дверь.